Сразу же там заклацали затворы, язычный командирский голос огласил развалины. «Хагеман ком, шиссен!» Фриц перевалился через глыбу, преграждавшую ему путь своим, а Волока, почувствовав, что сейчас все кончится, и уже не думая о себе, а только не желая отдать врагам этого человека, дал в него очередь. Пули с перелетом и недолетом подняли пыль в обломках и разлетелись в стороны. Немец тотчас же обернулся, бросил взгляд на Ивана, в глазах его мелькнула звериная ярость человека, у которого не было выхода. Иван упал на развалины, не сводя взгляда с немца, и увидел, как тот лихорадочным движением выхватил что-то из кармана и, размахнувшись, швырнул в него. Оно, небольшое и стремительное, черной птицей мелькнуло в утреннем воздухе и, не долетев до Волохи, тупо ударилось о штукатурку простенка. Иван не сразу сообразил, что это граната, и только когда она отскочила и упала вблизи него, понял, что спасаться уже поздно. Тогда он рванул к плечу автомат и нажал на спуск. Очереди своей он не услышал, но в последнее мгновение заметил, как прежде чем рухнуть на земь, крутнулся на ногах Фриц Хагеман. Почти одновременно с этим оглушительно разорвалась граната. Обжигающий удар стеганул Ивана по плечу, и сразу все потонуло в пыли, которая плотным удушливым облаком накрыла развалины. Пыль его и спасла. Волока услышал, как немцы ударили из автоматов, несколько пуль раскрошило кирпич рядом, но он, пригнувшись, неожиданной ловкостью рванулся назад, упал, снова вскочил, перекатился через большой обломок, обогнул дыру в глубокой воронке, из которой они только что вылезли, и, замедлив бег, выбрался из развалин на заброшенное хламом подворье. По дорожке, вымощенной бетонными плитами, добежал до колючей изгороди, прорвался через ее цепкое густое сплетение и очутился в узком переулке. Его сразу чуть не сбили с ног наши автоматчики. Гулко стуча подошвами, они бежали вперед, видно, наперерез немцам, отступавшим вдоль сквера. Задний угрюмо взглянул на его окровавленную голову, но промолчал, не сказал ни слова. Только теперь Волока почувствовал, как жгучей болью налилось плечо. Автоматчики скрылись за поворотом, и заваленный обломками переулок совсем опустел. Волока посмотрел в один конец его, в другой вскинул автомат и, оберегая искалеченное осколком плечо, шатаясь, побрел туда, откуда бежали хлопцы. Вверху, в ясном весеннем небе, ухало, шипело, громыхало гулкое эхо боя. «Как же это? Что это?» — роились в голове Волоки сметенные мысли. Ему захотелось ругаться и реветь от боли и горя, которые терзали его тело и душу. Но плача не было слез, и от этого становилось еще хуже. Преисполненный горя и душевной сумятицы, он медленно брел посередине исковерканного войной переулка и, сжимая в отчаянии большие дрожащие кулаки, твердил: «Гады! Душегубы! Сволочи! Будьте вы прокляты, варвары!» Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва. Апрель 1975 год. Редактор Людмила Каверзнева. Читал Владимир Сушков.